Глава 44. Спустя 2 часа крокодил сдавал Родион, находился под замком и просил адвоката. А уставшие Клариса, Рикошет, Магарыч, Грайси и Ося сидели в ректорском кабинете, пили чай и ждали оперативную группу из Королевского следственного управления. Тут же сидел излишне вдохновленный спасением дознавательницы роковой брюнет, только чая ему не досталось. Рикошет громко сокрушался, что не успел помыть для него кружку. Добросердечная Ося предложила было свои услуги, но ректор опустил ресницы и, зардевшись, сказал, что повариха не должна мыть посуду для чужих мужиков, тем более для тех, которых он когда-то обещал спустить с лестницы. Впрочем, Реглеон не расстраивался. Он сидел, развалившись на стуле, и пожирал глазами Кларису. Та отводила взгляд, борясь с желанием стукнуть своего спасителя за пижонство, и развлекалась тем, что рассказывала лорду Магарычу про преступную лабораторию, обнаруженную в горах. Завхоз с интересом рассматривал зарисовки в блокноте и вслух сожалел, что не может сходить и взглянуть своими глазами из-за заклинания драконьей цепи. Рикошет смотрел на него с улыбкой, но потом все же не выдержал. «Нет, Магарыч, не вздумай. Нам не нужна лаборатория в замке». Даже и в мыслях не было. Чуть улыбнулся завхоз, пододвигая блокнот к Кларисе. «Я просто хотел посмотреть. Грайси! Ну что за улыбка? Это другое!» «Нет, это то же самое, Магарыч! И мы все знаем, как это работает у тебя!» — заявил преподаватель манер. «Сейчас неудачное время для обсуждения, Грайси!» С некоторым смущением влез Рикошет, и зловредный лорд, вопреки ожиданиям, перестал спорить. Магарыч тоже замолчал, зато оживился Реглеон и принялся уточнять, что дознавательница планирует делать после поимки Родиона, и почему она так уверена, что со дня на день вернется в Королевское следственное управление, и где ее можно будет найти, если кто-нибудь из Академии решит повидаться. На этом месте Рикошет хмыкнул, а лорд Магарыч перестал улыбаться. «Я уже говорила, что здесь моя работа закончена», — нахмурилась Клариса. «Господин Драко отправил меня найти убийцу Жанны Адейра Ора, а дальше уже другой уровень, понимаете?» Клариса не стала напоминать, что основной задачей было разведать все, не привлекая внимания, и уж ее-то дознавательница с треском провалила. Не говоря уж о том, что посреди основного расследования она ввязалась в поиски Аринского кристалла. «Конечно же, я оставлю следователям из оперативной группы все записи, и они смогут вызвать меня в любой момент», — добавила Клариса. «Так что все тайны будут разгаданы со мной или без меня. Единственное, лорд Рикошет, я не знаю, как это отразится на репутации Академии. И расследования, и эксперименты на леди, и...» «О репутации Академии, о том, как ее восстановить, и захотят ли лорды впредь отправлять своих детей в подобное...» Ректор замялся, формулируя. «Злачное место. Мы подумаем после того, как поймают организатора. В любом случае, мы сейчас не сможем предсказать все последствия. Но я точно знаю, что леди, подвергшихся воздействию зелья, в любом случае не оставят без присмотра. Мало ли, какие будут последствия». «Зелье — это очень перспективная разработка», — заметила Клариса. «Я более чем уверена, что его будут продолжать изучать и тестировать, только на добровольцах. Знаете, я бы и сама поучаствовала, если будет нужно для дела». «Вы там, главное, со смертельными потрохушками аккуратнее», — ехидно заметил преподаватель манер. «Грайси, как ты можешь так говорить, леди?» — ахнул Реглеон. От этой чудесной заботы Клариса чуть не захлебнулась чаем, Рикошет с Магарычем обменялись понимающими взглядами, а Грайси сладенько улыбнулся. «Вижу, ты мало общался с леди Кларисой, Реглеон. Это тебе не Агата. Довольно скоро ты почувствуешь разницу». Вопреки ожиданиям Кларисы, Реглеон не стал припираться дальше и замолчал. Видимо, чувствовал, что зловредный Грайси ему не по зубам, но или продумывал новую пижонскую выходку. Больше никто не заводил разговор. Все молча пили чай, и в воздухе сгущалась неловкость. Клариса мысленно собирала вещи, Магарыч смотрел на нее с легкой печалью в золотистых глазах, Рикошет вздыхал, кажется, о репутационных потерях, Ося неловко вертела в руках чайную ложку, а Реглеон смотрел в окно и, улыбаясь, накручивал на палец прядь волос. «Так это, получается, все? Робко спросила Ося, не выдержав этого молчания первая. «Все тайны разгаданы?» «Говорю же, кому-то придется искать заказчика», — пожала плечами Клариса. «Но моя работа, можно сказать, завершена. Осталось дождаться оперативной группы и лорда Генриха Адейра Ора. Я ему написала на свой страх и риск». Клариса уже предвкушала выволочку от господина Драка за самодеятельность. Только лорд Генрих очень хотел посмотреть в глаза убийцы своей дочери, и разве могла она отказать ему в такой малости? «А мы попросим его не оставлять на Родионе следов, и тебе ничего не будет!» «Спасибо, Ося, ты сама доброта. А потом меня ожидает выволочка от крылатого короля», — обрисовала дальнейшие перспективы Клариса. «За безрассудное поведение и за то, что я пополнила список летающих леди». Клариса замолчала, прикидывая, как уговорить отца включить ее в список тех, кто будет тестировать зелье, и ректорский кабинет вновь погрузился в атмосферу легкой меланхолии. Но продолжалось это недолго. «Леди Клариса, боюсь, это удар по вашей репутации», — заявил Регалион со всем доступным ему состраданием. «Злые языки будут говорить, что вы тоже лишились невинности вместе с этими леди, но мы-то знаем правду». «Да, ты же обещала рассказать историю про культистов и девственность», — оживилась Ося. «Сейчас как раз самое время. К тому же рикошетик уже... То есть мы все уже привыкли к твоим манерам, это никого не шокирует». «Ося!» — ужаснулся Регалион. «Как ты можешь говорить такое про леди Кларису?» Дознавательница стиснула зубы и в очередной раз подумала, что терпит этого мерзкого павлина только из-за того, что тот спас ее жизнь. Но роковой брюнет и не подумал на этом останавливаться. «Хотя, конечно, ты же, Ося, сама не из благородных», — заявил он. Повариха и глазом не успела моргнуть, а рикошет уже побагровел за двоих. Он только начал приподниматься со стула, а Магарыч уже вскочил и опустил руку ему на плечо. «Рикошет, ну что ты? Регалион же на самом деле так не думает. Ты ведь знаешь, как это работает, правда? Я что, не рассказывал тебе, как мы скамейку выкапывали? Ося, скажи ему. Грейси, убери эту улыбочку, я очень тебя прошу. Леди Кларису, пожалуйста, нам всем невероятно интересно послушать про культистов. Прямо сейчас». «Багрового демона в задницу», — проворчала дознавательница, не уточняя, кому. «Ладно, это было одно из моих первых заданий на службе в Королевском следственном управлении сразу после учебы. Я была на испытательном сроке, и господин Драко отправил меня внедряться в секту культистов-демонопоклонников». Клариса улыбнулась, вспоминая события почти пятилетней давности. Больше года она провела у культистов под видом послушницы, отправляя редкие весточки родным и начальству. Культисты готовились к запрещенному ритуалу, и мы с напарником получили задание сорвать его любой ценой. План был готов, но... Клариса прикрыла глаза, вспоминая исчерченный колдовскими знаками пол, вихрь фигур в малиновых балахонах и крик. «Кто вы? Не трогайте меня! Отпустите!» Специалисты из управления неправильно рассчитали время, и культисты начали ритуал не в полночь, а в полдень. Там была девушка совсем юная. Ей должны были дать наркотики и отдать на поругание четырем культистам во время ритуальной оргии. Когда мы поняли, что все произойдет в полдень, ничего уже нельзя было сделать. Напарник попытался позвать наших на помощь, но его схватили. В суматохе я улучила момент и поменялась одеждой с девушкой, предназначенной для ритуала. Подумала, что лучше я, чем она. Культисты ничего не заметили, потому что все прислужники ходили в балахонах с капюшоном, а меня в платье горожанки, скажем так, тоже никто особо не рассматривал. Тем более, что лицо у меня было закрыто маской невесты багрового демона. Вот он, наверное, в тот день и кал. Культисты сначала занимались мной, потом позвали проституток, разложили их по углам пентаграммы, и, главное, начал читать заклинания. И к жертве, соскакивающей с алтаря с нецензурным обозначением маршрута, по которому следует отправиться всем культистам, он оказался совершенно не готов. Они же думали, я одурманена зельем, даже обыскивать не стали. А привязали вообще без фантазии, мне даже лезвие не понадобилось. Вернее, понадобилось, я его культисту, магистру местному, в ягодицу воткнула. А в этот момент как раз вернулась та девчонка, с которой я поменялась. Но она-то как раз была под зельем, плохо соображала, и вместо того, чтобы позвать стражу, угнала у кого-то повозку и влетела на ней прямо в стену нашего логова. Те культисты, которые что-то соображали, разбежались, а тех четверых, что были под зельем, мы с моим побитым напарником и неудавшейся жертвой загрузили в повозку, закинули туда же проституток, но не оставлять же их там, отвезли в Королевское следственное управление и сдали дорогому начальнику посреди бела дня. И, кажется, в тот день господин Драко посидел больше, чем за последние 10 лет. Но это еще не все. Началось следствие. Среди культистов были высокопоставленные драконы, они наняли адвокатов, и дело начало развиваться. И тогда мне пришлось публично обвинить тех четверых в изнасиловании. Я заявила, что меня опоили, притащили на оргию и лишили невинности без моего согласия. Впятером. Ну, пятый там успел убежать, но не суть. На суде был ужасный скандал. Культисты, как поняли, что все равно отправятся в каталажку, переобулись и стали кричать, что это не оргия, а запрещенный ритуал. Я притащила свидетелей проституток, они клялись под присягой, что их нанимали на оргию, потом адвокаты принялись верещать, что я Ади, младшая помощница следователя, а я заявила, что пошла вследствие с горя. Потом они еще выяснили, что я дочь крылатого короля, и решили это раскручивать, но быстро перестали, когда их вышвырнули из адвокатской гильдии. Тут уже крылатый король вмешался. Крылатый король не мог давить на суд, но наехать на гильдию за то, что их нерадивые члены позорят одну из его любимых дочерей, за милое дело. Там еще много чего было, но в итоге несчастные культисты оказались в каталажке по сумме двух статей и за запрещенный ритуал, в котором они дружно признались, и за групповое изнасилование. «Слышали бы вы, что было на суде!» Культисты клялись, что ритуальное изнасилование не считается. Они, мол, лишили меня невинности не ради самого процесса, а чтобы я породила какую-то демоническую сущность. В ректорском кабинете повисла тишина. «И как?» — уточнила Ося почему-то шепотом. «Ты породила?» «Вот еще!» — фыркнула Клариса. «Последнее, что мне нужно, — это порождать что-то подозрительное». Во-первых, ритуал был не завершен. Во-вторых, я все равно сходила к колдуну и приняла меры против беременности. И в-третьих, мы решили, что породить — это была метафора. Так что, лорды и леди, меня этой историей с полетами вот вообще не скомпрометировать. Она хотела добавить, что без суда историю, может, и удалось бы скрыть, а так от нее шарахаются все ценители женской невинности, но посмотрела на смущенно изучающего содержимое чашки рикошета и решила, что ему хватит. И Магарычу тоже хватит, у него слишком много веселья в глазах. Сочувствие там еще и восхищение. Но веселья все равно больше. «Я даже не знаю, кому тут сочувствовать», — заявил Грайси. «Культистам», — предложила Клариса от щедрот. «Я пишу им письма с претензиями каждый раз, когда у меня появляются привередливые женихи». Жалостливая Ося вздохнула и риторически спросила, как это, наверное, ужасно, когда тебя так жестоко лишают невинности. При этом она почему-то смотрела на лорда Грайси, и Кларисе пришлось приложить невероятные усилия, чтобы не засмеяться. А лорд, судя по кислому выражению лица, изо всех сил сдерживался, чтобы не наговорить Осе гадостей. А вот Регалион сидел потерянный. «То есть вы не невинны?» «Уже почти 5 лет как нет», — удивилась Клариса. «И мне казалось, мы это обсуждали». «Ты в это время был в ссылке», — сладко улыбнулся лорд Грайси. «И вы молчали?» — ужаснулся роковой брюнет. «То есть я расстался с Агатой ради...» Он развел руками, пытаясь, видимо, показать жестами композицию «Клариса и 5 культистов». «А что, собственно, не так?» — осведомился Магарыч. «Я имею в виду, кому, но явно уж не тебе». «Ты ничего не понимаешь!» — отмахнулся Регалион. «Одно дело быть тем, кто первый сорвет прекрасный цветок, и совсем другое — подбирать объедки за этими, как там их, за культистами!»